Не, расписку за золотишко. Честный обмен. Я усмехнулся. Честный так честный. В самом деле в расписке стоят 5 росписей. Подписи подчерка Бойко я не знал, но поверим. Дождемся Ивана. Вот когда он отсюда уйдет, я отдам золото, а ты бумагу. Идет, идет. Он кивнул головой. Предупреждаю, если расписка окажется левой, то у тебя будут неприятности. Беспалов снова осклабился. Не боись, господин хороший. Расписка в самом делешная. Подпись пацана. Подписи уважаемых мною людей. Подпись поверенного от стражи. Обижаешь. Ну тогда ждем Ивана. Я налил квасу в кружку и понюхал его. Пахнет замечательно, свежим хлебом. Чуть-чуть пригубил его. Можно сказать, что только смочил губы. Краем глаза заметил радостное выражение глаз Беспалова. Ага, значит, мне не показалось. Что-то в квасе есть еще. Что-то без запаха и вкуса. Ингредиент совсем не по рецепту этого замечательного напитка. Интересно, что вызывает эта добавка? Травить меня насмерть глупо и опасно. Скорее всего, местный аналог клофелина. Но возможны и варианты. Им же не нужно, чтобы я просто уснул. Скорее им надо, чтобы я ослабил внимание и что? Ограбить или провернуть схему аналогичную с Иваном? Ну-ну. Попробуйте, уроды. Для вас большой сюрприз будет. Вопрос лишь в том, решится ли Беспалов. Я достал из кармана большой платок и вытер губы, незаметно выплевывая квас в ткань. Какое-то количество яда, думаю, усвоилось в ротовой полости, но незначительно для организма. Минуты через две привели Ивана глаза, у которого расширились, когда он увидел меня сидящего напротив Беспалова. Алексей, я. Начал он виновато, но я перебил его. Потом поговорим. Сейчас выходи к Лизе и уезжайте отсюда. Но, я обернулся и посмотрел ему в глаза. Выходи к Лизе, прорычал я, уезжайте отсюда. Иван вздрогнул и пулей метнулся в сторону двери. Эк ты строг с друзьями, веселился Беспалов. Я боюсь, что ты с врагами сделаешь. Лучше тебе этого не знать. Я перевел на него взгляд. Это что, угроза? С интересом спросил тот. Констатация факта, ответил я, не сводя с него взгляда. Ой, боюсь, боюсь, весело сказал мой собеседник, шутливо подняв руки. А если серьезно, то давай дела закончим и разбежимся. Ты в свою сторону, а я в свою. Расписку, я вытянул руку. Золото, сказал Беспалов, протянув руку ковшиком. Я хмыкнул, пожал плечами, подхватил торбу и с задорным звоном высыпал монеты на стол. Пересчитывать будешь? Ты за кого меня принимаешь? Беспалов недоуменно посмотрел на меня. Конечно буду. Вообще-то я граф. Ну и что, ты не человек, чуль? Графы, знаешь ли, да денег больно жадные. Так и норовят честного человека разуть и раздеть. Я покачала головой. Кто, интересно, тут честный? Он, только что ограбивший подростка или бармен, подливший в квас чудодейственного зелья? Если это все честные люди, то я теряю веру в человечество. Беспалов стал считать деньги, составляя пирамидки по 10 штук на столешнице, и так быстро, что его руки так и мелькали по столу. Жаба во мне завистливо вздохнула и взялась за сердце. Ну, понятно, сам бы завидовал, если бы он не считал мои деньги. Я попивал квас, каждый раз вытирая рот платком, отчего он стал тяжелым, и я незаметно выжал его под столом. За звоном монет было не слышно 6 капель, падающих на пол. Забавно было смотреть на радостную рожу Беспалова. Как же, граф и деньги принес и сам, без насилия, набирается зелья в квасе, чтобы через какое-то время стать легкой добычей подельников. Кстати, интересно, через какое? Могу допустить, что не слишком долгое, иначе бы он так быстро не считал, а делал бы более неторопливо и размеренно, чтобы потянуть время. Значит, уже сейчас надо делать вид, что у меня расфокусируется зрение. Еще можно легкую небрежность своим движением придать. Подумано, сделано. Беспалов, досчитывая последние монеты, бросил быстрый взгляд на меня и заулыбался. Ну, прямо как ребенок при виде вкусной конфетки, право слово. Все верно, господин хороший. Он расплылся в ухмылке. 500 золотых, расписку, сказал я и протянул руку. Беспалов протянул мне бумагу, которую я, неуклюже вызвав пламя в руке, со второго раза сжег в мелкий пепел. Жулик подозвал своего подельника, который привел Ивана, и все это время тихо стоял около стойки, наблюдая. Что-то тихо прошептал ему, и тот тут же метнулся по лестнице вверх и буквально через минуту вернулся, неся обычный мешок. В мешок ссыпали мои кровные денюжки. Ну что ж, Беспалов развел руками. Очень приятно вести с тобой дела, граф. Я отсалютовал ему кружкой с квасом. Предлагаю это дело отметить. Он подозвал бармена. Хозяин, нам с графом что-нибудь сообрази, выпивки там, хлеба и твое фирменное блюдо. Будет сделано, мужик сразу убежал. Подельник Беспалова подошел к обедающим мужичкам и что-то сказал им, после чего они сразу стали собираться, несмотря на недоеденный борщ и початую бутылку. «Деда, мне пора». Я сделал вид, что пытаюсь подняться, и тут же со стоном сел обратно. «Да куда ж ты, графа, отметить с правильными пацанами сделку?» Укоризненно покачал головой Беспалов. «Не по понятиям это. Хочешь по понятиям? Что ж, это я могу устроить. По своим понятиям. Но чуть-чуть позже. Уж больно мне интересно, что дальше будет. Хотя я, кажется, догадываюсь, но все равно интересно, насколько методы развода лохов в этом мире отличаются от моего. Оказалось, что незначительно. Нам принесли шикарный шашлык с сходящими паром большими кусками жареного мяса, огромное блюдо с ломтями свежего пшеничного хлеба и литровую бутыль с водкой. Беспалов налил по рюмкам водку и поднял тост. Ну, за удачную сделку. Выпил и с любовью погладил мешок с деньгами, который лежал рядом с ним. Я тоже опрокинул в рот рюмку и потянулся за мясом. Тарелки нам не принесли, поэтому сделал по-простому: ломоть хлеба, на него горячий кусок мяса и в рот. А вкусно, черт возьми. Если бы хозяин не был заодно с жуликами, я бы иногда ходил бы сюда. Думаю, что еда на окраине стоит гораздо дешевле, чем в заведениях академии. Дальше все было по классическому сценарию. Сначала Беспалов наливал и говорил тосты. Потом начал петь дифирамбы. Затем стал аккуратно расспрашивать меня о жизни и учебе. То, что, какой я неграмотный маг, показал еще при сожжении расписки. Про жизнь рассказал, что сирота, никого из родных нет, вот собрал последние деньги и приехал поступать в академию. Самое интересное, ни слова лжи не сказал, а детали. Да разве интересны детали? Я пьянел все сильнее, и в какой-то момент появились трое бритых весьма уважаемых людей, которые встретили друга детства, Беспалова, ага, выпили и предложили сыграть в карты по знакомству. Так, на интерес, чтобы скрасить вечер. Я мотнул головой в знак согласия и промычал что-то невразумительное, а сам тихо млел от такого наглого и незатейливого развода. Показалась колода разлохмаченных карт, а я признался, что не умею играть и правил не знаю. Уважаемые люди в разнобой стали мне объяснять правила игры. Мне действительно было интересно, во что тут играют, но с первых слов объясняльщиков я понял, что это по сути старый добрый покер с незначительными вариациями. Быстро теоретические объяснения перешли в практическую плоскость, и перед мной лежали 5 карт рубашкой вверх так же, как и перед уважаемыми людьми. Беспалов в игре не участвовал, но это было и понято. Для легенды он здесь якобы ни при чем, посторонний участник. Я поднял карты. А как, у меня на руках был флеш-рояль, и я, заикаясь, предложил вскрыться. Само собой, я выиграл у уважаемых людей. Затем последовали 3 бесплатных партии, а затем один из них предложил поставить на кон по копейке. Так, ради интереса, копейка переросла в 10, затем в 50, пока наконец-то на кон не поставили цельные рубли. Уважаемые люди, закончив партию моим выигрышем, предложили не ограничивать ставок. Я со вздохом, дрожащей рукой снял кошель с пояса, раскрыл и кинул на стол. Глава 28. «Н на все», не твердой рукой припечатав кошель, сказал я. Уважаемые люди переглянулись и, заулыбавшись, согласись, в самом деле пора заканчивать этот цирк с конями и клоунами. И так потратил больше часу на этот спектакль. Наесться я наелся, напиться напился, удовольствие от театра 4 актеров получил. Пора и честь знать. Сдающий перемешал колоду и раздал карты. Я взглянул. Хм, ловко. Прям фокусник. У меня был стрит-флэш, который мог побить только рейл-флэш, что в реальной игре случается ой как редко. Не знаю, зачем они создавали для меня некую мнимую возможность выигрыша, ведь я изображал из себя крайне пьяного человека, который двух слов-то связать не может, а уж следить за тонкостями игры. Уважаемые люди повысили ставки вдвое, и когда до меня дошла очередь торговли, я согласился принять, но, к сожалению, в долг. Уважаемые люди понимающе покивали головами, мол, понимаем, господин граф вышел без денег, но он же погасит карточный долг в течение суток, в случае чего они не сомневаются, что он выиграет, но на всякий случай. Да, прекрасно, прекрасно, и расписочку напишет в конце игры, великолепно. Мы ж говорили, что ты правильный пацан, несмотря на то, что ты граф. Еще круг, снова повышение ставок, еще раз. Гора золота медленно росла на столе, а я оказался должен уже 2000 рублей. Правда, золота на столе по моим оценкам было около 1000. Уважаемые люди заняли 500 золотых монет у Беспалова и добавили в общую кучу. Прошу заметить, моих монет. Жаба возмущенно квакнула в этот момент и провела по шее пальцем. Вскрываемся. Весело бросил раздающий. Первый уважаемый человек с негромкими матюками кинул на стол веер карт. У него намечался стрит, но последнюю карту он не собрал. Второй, с улыбкой выложил комбинацию две пары и посмотрел на меня. Я с гордым видом выложил свой стрит-флэш и потянулся сгребать деньги. Не так быстро. Ухмыльнулся раздающий и выложил. Ну, понятно, флэш-рояль. Пиши расписку, граф. Не переставая ухмыляться, он потянулся к деньгам и в следующий миг завыл дурным голосом. Ну, когда нож пронзает ладонь насквозь, прибивая ее к столу, еще не так закричишь. Пока никто не опомнился, я метнулся вперед и достал у него из рукава прибитой руки несколько карт. Бросил их на стол. «Еще есть вопросы, кто выиграл?» — спросил я абсолютно трезвым голосом, качая головой. «Грязно играете, господа, грязно». Управление опьянением я освоил еще в тире и потихоньку прогонял сырую силу через тело, убирая спирт и продукты его распада. Потому я сейчас был трезв, как стеклышко. Трезв и зол. У уважаемых людей шок прошел быстро, и они с ревом накинулись на меня, достав из одежды ножи. Сзади, бухая сапогами, бежал мордоворот, поставленный охранять дверь. Вот это по-нашему. Собственно говоря, весь сегодняшний вечер я нарывался на драку, провоцируя всю честную компанию жуликов. Вы спросите, зачем? Да все просто. Я внимательно смотрел на то, как они честно пытаются развести меня, и сделал вывод, что существует возможность подтверждения моих показаний. Иначе бы они не создавали видимость моего потенциального выигрыша, а попросту забрали у меня. В конце концов, их слова против меня одного на дознании у стражи. Пусть даже я и граф, но слова пятерых перевесят мои. Значит, существует либо артефакты, либо какое-то заклинание, которое может подтвердить мои слова. Ну, или опровергает их. Поэтому существовал только один способ уйти отсюда со своими деньгами и наказать всю их шайку, спровоцировать их на драку. Самозащита наша все. Время привычно замедлилось для меня. Я вскочил с лавки и крутанулся на месте, осматриваясь. Два уважаемых бандита, с ощеренными в яростной гримасе мордами, тянули ко мне короткие ножи, которые очень удобно прятать под одеждой. Короткие, да, но, если воткнуть такой в печень, мало не покажется. Невысокий, но широкий в два обхвата мужик, летел ко мне со стороны входной двери, в прыжке достав меч. Беспалов вжался в стену и пораженно смотрел на меня. Ну что ж, диспозиция ясна. Потанцуем, ребятки. На выходе из разворота левой рукой отправил метательный нож в горло бандита с мечом. Не стал кидать контрольный, расстояние смешное, не уйдет. Два быстрых, скользящих шага в сторону уважаемых людей и два в сторону зала, чтобы пропустить их мимо себя. Всегда говорил, что торопливость и непрофессионализм — вредные попутчики в бою. К моему счастью, уважаемые люди не придерживались такой концепции. Поэтому разворот на месте и два ножа летят в спины уважаемых. Тук-тук, весь бой занял два удара сердца. Мордоворот, выронив меч, держался за короткую рукоять ножа в горле, хрипя и заливая все кровью из пробитой артерии. Два уважаемых человека ничком лежали около стола с ножами в сердцах. Ну, как-то вот так, как тут не вспомнить народную мудрость. Кто с мечом к нам придет, тот подохнет. Грубо, конечно, зато верно. Ну, не люблю я, когда на меня с остро режущими предметами кидаются. От этого люди, которые ко мне кидаются, быстро становятся скупыми строками в уголке уголовной хроники. Если она здесь есть. Я выдернул оба клинка из уважаемых трупов, вытер об их одежду, спрятал в пенал на предплечье, неторопливо прошелся до мордоворота, стараясь не вступать в быстро растущую багровую лужу. Ногой перевернул еще подергивающееся в агонии тело, лежащее на животе, и вытащил свой третий нож. Затем, поигрывая этим клинком, подошел к столу. Последний уважаемый человек в ужасе смотрел на меня, забыв про пробитую руку. Так же, как и Беспалов, вжавшийся в стену. «Господа, разрешите я заберу свой выигрыш?» — спросил я их. Оба активно закивали головами. Так активно, что я думал, они оторвутся от шеи. «Хм, не такой я уж страшный. Улыбаюсь, и даже крови на мне нет. Ты не против?» — показал я ножом на мою торбу Беспалову. Он быстро вскочил, взял ее и протянул мне. «Спасибо». Я вогнал нож в стол, похлопал Беспалова по плечу и стал быстро сгребать со стола золото. Жаба внутри меня потирала скользкие ручки и радостно квакала. Интересно, отважатся ли они на агрессию? Я скользнул взглядом по уважаемому человеку и стоящему на вытяжку Беспалову. После беспредела, что я только что учинил, навряд ли, вероятность чуть ниже нуля. Пусть видит во мне отбитого на голову отморозка. Уж больно старательно я отыграл эту сцену, можно сказать, с душой. Хотя, если что, могу и на бис выступить. Тут где-то еще бармен-отравитель заныкался. Может поискать, хотя лень. Еще один внимательный взгляд. Не хотят ли моего выступления на бис? Не хотят, жаль, жаль. А я-то надеялся. Будем надеяться, что мой урок они усвоят крепко и передадут дальше по цепочке, что меня и моих друзей трогать нельзя, но сомневаюсь, что одного урока им хватит. Ну что же, господа, было неприятно познакомиться и желаю, чтобы мы не встречались впоследствии. Надеюсь, без взаимных претензий. Оба отрицательно замотали головами, мол, какие могут быть претензии к уважаемому господину, они точно не имеют, вот прям нисколечки. Ну и чудно, буркнул я, завязывая торбу, и крякнул, вскидывая ее на плечо, тяжелая зараза. «Прощайте, господа». Я уже протянул руку, чтобы открыть дверь на улицу, как она распахнулась сама, и не успел я глазом моргнуть, как помещение было заполнено неулыбчивыми наказующими в боевых доспехах и с обнаженными мечами. Да, а вечер-то перестает быть томным. Боевые маги быстренько распространились по всей таверне. Беспалого и уважаемого человека быстренько уложили мордами в пол среди трех трупов, не обращая внимания на липкую кровь на полу. Из-за стойки достали трусливо прячущегося и трясущегося как осиновый лист бармена, он же хозяин этого гадюшника, и тоже уложили на пол. «Вот нельзя тебя на пару дней оставить одного, Демидов». Я обернулся и посмотрел на входящего в дверь Белоусова. «Вот ты мне скажи, неужели нельзя провести вечер как-нибудь тихо, спокойно, за чтением книги или в трактире за питьем пива в обществе сверстников? Почему слова «проблемы» и «Демидов» однокоренные? Ничего не знаю, они сами». Я поспешил убрать нож. «Ну да, ну да». Белоусов мрачно посмотрел на трех жмуриков, лежащих на полу, и уже перевязанную руку уважаемого человека. «Сами». Один упал горлом прямо на нож, а двое других на них же упали спиной. Причем, заметь, точно сердцем упали. Он внимательно осмотрел тела. «Хорошо, хоть один раз упали». Я хмыкнул. «Ну, да, как-то эта версия кажется неубедительной. Хорошо, что я бармена не стал искать, а то бы версия показалась бы еще неубедительней». Бармен от моего задумчивого взгляда на него побледнел как простыня и сглотнул. «А если серьезно, то давай рассказывай, что тут произошло». Белоусов поднял стул, сбитый мордоворотом при беге, поставил его за стол и сел. «Да что рассказывать-то?» Я последовал его примеру. Пытались развести на деньги, пытались отравить, навязали карточную игру с шулером. Дальше была самооборона. Я показал на выпавшие мечи, ножи, лежащие рядом с трупами, и на лежащего уважаемого человека с пробитой рукой, который смотрел на меня лютым волком. Ба, сколько незамутненной ненависти. Что, бояться перестал маленький? Считает, что при посторонних я до него не доберусь. Ну это он зря. Можно сделать и так, чтобы человек умер, лишь слегка коснувшись его. И заметьте, без всякой магии. Нервные точки, оно такое. Вон, Беспалов выглядит паинькой, лежит и изучает лицом пол. Ну, я ж говорил, что он умный щенок. Вы лучше скажите, как вы здесь оказались? Если не секрет, мне было действительно интересно, воспользовались ли они артефактами-следилками, что были при мне, или кто-то донес. Да в общем-то не секрет. Белоусов снял шлем и устало потер шею. Девушка, которая была с тобой на площади в тире, 2 часа назад прибежала к старшему охраны академии и все рассказала, а он уже вызвал нас. А с каких пор наказующие охраняют студентов академии? С тех самых пор, как пришел приказ императора, то есть со вчерашнего дня. Понятно, я хмыкнул. Можно было и самому было догадаться, что на охрану принцессы и же с ней Святослав подрядит свою гвардию и лучшие отряды. А вот Лиза будет наказана, потому что не следовала моим указаниям. Судя по всему, она побежала к охране сразу как приехала. Конечно, это сделала из хороших побуждений, но приказ есть приказ, и я не привык, чтобы мои слова подвергались сомнению. Ты мне вот, что скажи, почему ты не показал этому отребью перстень нашего отряда? Белоусов посмотрел мне в глаза. А что нужно было? Обязательно. Такие, он указал на лежащих жуликов. такой знак хорошо знают. Я пожал плечами, не хотел вас ввязывать в это дело. И тут Белоусов вышел из себя. Он мне минут с 10 перечислял эпитеты, которые, несомненно, по его мнению, я заслуживал. Самый простой и читабельный эпитет был «идиот». Ну, сейчас обидно было. Я, конечно, понимаю, обиделся он, но называть меня «а», впрочем, неважно. Конечно, я мог бы предъявить перстень, и уверен, что проблема расписки рассосалась бы сама собой. Но как же мне прикажете зарабатывать деньги? Глава 29. В общем, ругался он минут 10 и употреблял такие выражения, что, имея я бумагу для записи, обязательно конспектировал бы его речь на будущие цитаты. Но чего нет, того нет. Еще 5 минут он орал на подчиненных, дескать, почему они так долго копаются с зачисткой. С этим я с ним был совершенно согласен. Таверна-то была небольшой, всего 2 этажа, и пробежаться по всем комнатам и выяснить насчет постояльцев, на мой взгляд, было недолго. В конце концов, в империи демократии даже не пахло, и отряд наказующих мог вполне выбить дверь в номер, положить всех на пол, а потом разбираться, кто, что и зачем. Ну, собственно, они так и делали, и не их беда, что таверна, можно сказать, была пустой. Разве что в самой дальней и небольшой комнатке оказался мужик бандитского вида под приличным таким шафе, что уже не мог стоять, а на любые вопросы лишь мычал с блаженной улыбкой. Судя по всему, это был тот самый шнырь, приставленный охранять Ивана, и когда он сдал пленника, видимо, решил, как следует поправить свое здоровье здоровенной бутылкой настойки. Эта бутылка была у него крепко зажатой в руках, когда его принесли со второго этажа. Принесли и положили на пол блаженно улыбающегося и поглаживающего свою единственную подругу, бутылку. Больше постояльцев не было, да и в общем-то и неудивительно с учетом того, какие здесь проворачивались дела. Беспалов с подельником молчали, но я-то понимал, что Иван был отнюдь не единственной их жертвой. И да, зря я уничтожил расписку. Хорошая улика как-никак, за это я тоже получил втык от Белоусова. Наш начальник, да увы, по приказу императора теперь и мой, раздал всем сестрам по серьге, запретил мне куда-либо отлучаться за ворота академии в течение недели и отправил домой в сопровождении 2 бойцов. Попытался сказать ему, что сам прекрасно доберусь, но, наткнувшись на полный злости взгляд, понял, что еще немного и меня понесут на руках, как того шныря. Также с блаженной улыбкой, сжимающего в руках свою торбу. Как раз сейчас новый отрядный маг жизни погружал обвиняемых в такое же состояние. Удобно, кстати. Одно прикосновение ладони, и объект уже пускает слюни и готов к транспортировке. Хочу себе в копилку такое же заклинание. У входа стояли 5 больших карет, и на одной меня доставили прямо до пресловутых ворот академии и проследили, чтобы я вошел в них. Один из сопровождающих вошел в здание поста охраны. По-видимому, передать, что мне запрещено покидать Алма-Матер. Ха, испугали ежа голой попой. Не люблю запреты. Тем более это идет вразрез с моими планами на ближайшие дни. Мне запретили выходить за ворота. Ну что ж, запретили, значит, запретили. Через ворота я не пойду. Но никто не говорил о заборе. Ну и что, что он был высоким и обвешан артефактами. Если ты видишь, что они есть и можешь выяснить, как они работают, то несложно придумать и план их обхода. Я всегда говорил, что запоры и замки существуют только от честных людей. Любой, кто захочет их обойти, найдет способ. Иначе воров бы просто не было, перевелись бы как класс. Я поправил тяжелую торбу и, весело насвистывая, пошел по улице в сторону своего дома. Надо, кстати, выяснить насчет внесения денег в банк. Хранить большое количество золота в своей комнатушке мне как-то не улыбается. Не говоря о потенциальной краже, оставался вопрос с местом для складирования всех трофеев. Ну ладно, сегодня у меня было 2000 монет, и можно было купить аккуратный и красивый сундучок, метр на полтора. Но я же не собирался останавливаться на достигнутом. Даже, предположим, мне завтра вернут замок и земли. На что я буду это содержать? Ведь зуб даю, те, кто казнил деда Демидова и отправил меня в детский приют, выгребли все ценное и неценное оттуда. Да и чтобы нормально жить и учиться в столице, надо иметь на порядок больше денег, чем у меня сейчас есть. Вопросами их зарабатывания я и хотел заняться в ближайшие дни, пока есть такая возможность, как недолгие каникулы. С этими мыслями я почти дошел до своего дома и встал как вкопанный. Ничего себе, как так-то? У дверей дома стояли Аня и Маркус. Стояли и смотрели на меня. Интерлюдия. Окраина Тира. Таверна «Горелый бок». Белоусов сидел в трактире и слушал доклад своего заместителя. В общем, как и сказал Демидов, он с Иваном Бойко были не единственными жертвами мошенников. Тут у них на втором этаже тайник был. В одной из комнат мы нашли стопку расписок других людей. Много, да почти 300. Белоусов присвистнул. И что, никто не обратился в стражу или к нам? Обращаться в стражу-то может и обращались. Заместитель почесал голову. Но там сплошь заверенные офицерами стражи расписки. Поэтому если и жаловались, то без вариантов оспорить. Белоусов стукнул кулаком по столу. Бли, все никак не нажрутся, и ртом и жопой деньги гребут, мрачно сказал он, имея в виду управление стражи. Связались с откровенным криминалом. Прикажете арестовать всех, кто ставил подписи. Распорядись. Начнем расследование. Кто не виноват, извинимся и отпустим. Но это вряд ли. В такое дерьмо окунуться — это надо сильно денег хотеть. Он осуждающе покачал головой. Вот еще что, помялся заместитель. Мы нашли в тайнике записи, в которой записано, что они людей продавали в ЦГИУ. Как? Белоусов даже привстал со своего места. А вот так? Причем, судя по записям, не одну сотню людей вывезли из империи и продали. Так, протянул Илья Аркадьевич. Немедленно поднимай все наши отряды. Пусть в боевой готовности сидят и ждут приказа выдвигаться по адресам. Арестованных увезли? Да нет, только Демидова отправили до академии. Арестованных хотели с нами увезти. Я посчитал, что отдельную карету выделять для них больно жирно. Это ты правильно сделал. Тогда ведите их обратно. Будем здесь экстренно допрашивать. Это то простые исполнители, а мне нужно вытащить все цепочку вплоть до главарей. Иначе разбегутся как тараканы, лови их потом. Дело не терпит отлагательств. Зам поклонился и убежал исполнять приказ, а Белоусов достал медальон связи и сжал его в руках. Одновременно при этом он активировал артефакты тишины и полога, накрывшего его непрозрачной снаружи сферой. Ваше императорское величество, позвольте доложить. Конец интерлюди. Если Маркус видел меня в моем настоящем обличье, то Аня жадно рассматривала мой облик во все глаза. Она, конечно, видела меня, но сильно-сильно обгоревшего. Но самое главное, я абсолютно не понимал, зачем они здесь, да и как вообще нашли меня. Я, конечно, собирался на днях повидаться с ними. Да они должны были быть еще под охраной Белоусова и сидеть в казармах, а стоят здесь. Интересно, девки пляшут. Я подошел к ним. «Привет, какими судьбами?» — сказал я, широко улыбнувшись. «Как-никак уже поздний вечер. Наняты в охрану графу Демидову», — сказала мрачно Маркус. Аня же просто усмехнулась на эти слова. «На все обучение его в императорской магической академии. Сказать, что я был в шоке, было ничего не сказать. Можно было бы сказать и покрепче, но... Святослав, он на не... В общем, печатных слов у меня не находилось. Одни непечатные и очень нелитературные. Самое интересное... Зачем было так поступать со мной и с людьми, ставшими мне друзьями, а кое-кто и чем-то большим, чем друг? Да, почему я буквально ощущаю, как в данный момент хохочет император, и почему мне кажется, что смех этот, злодейский и ехидный, без приказа этого старого хитрого лиса, Белоусов не выпустил бы мой отряд, по крайней мере не так скоро. Причем гад ни слова не сказал мне об этом сегодня. Вероятно, хотел сделать сюрприз. Я посмотрел на уже хитро улыбающуюся Анну. Нет, сюрприз удался вполне. Как раз в ответ на тот сюрприз, что я приготовил ему в таверне. Ну что же, счет 1-1. Но знает ли он, что я не люблю проигрывать? Вы бы знали, как я рад вас видеть, сказал я, не кривя душой, пожимая руку Маркусу. Пойдемте, расскажите о том, кто и как вас нанял. Верите? Нет, я ни сном, ни духом об этом. Да мы думали забрать тебя к себе. Мы дом сняли в двух кварталах отсюда, усмехнулся заместитель Анны. И даже комнаты для тебя подготовили. Аня тоже снова заулыбалась и как-то хищно на меня посмотрела. А как? Удивленно протянул я. Комнаты? И сколько? Целых 3 на третьем этаже. На самом деле весь этаж. И, по-моему, это лучше, чем вот эта халупа. Маркус презрительно сплюнул в сторону моего дома. Ну, полностью согласен с ним. Дом так себе, но при этом у него было одно огромное преимущество перед их домом. Тут я был хозяином самому себе. Когда хочешь ушел, когда хочешь пришел. Лепота, свобода. У них, несмотря на обещанные 3 комнаты, что было, конечно, неплохо, я был бы в золотой клетке. Ведь понимал же прекрасно, зачем Святослав подрядил ребят охранять меня. Положим даже, что они не будут докладываться наверх о моих телодвижениях, но все равно это надзор и ответственность меня перед ними. Друзей-то я подставлять не буду ни при каких условиях, а у меня планы на ближайшие несколько дней, и планы эти идут несколько вразрез с законами империи. Так лучше побыть в одиночестве. С другой стороны, Мне уже пора набирать помощников и сторонников. Какой я граф без свиты? Правильно, потешный, хоть и очень злой. Ладно, разберемся сейчас. Давайте я закину свою поклажу и пойдем где-нибудь покушаем и поговорим. Честно говоря, уж больно есть хочется. Спасу нет, сказал я, а там уж решу, переселиться к вам или нет. Маркус кивнул. Пока они ждали на улице, быстро поднялся на второй этаж и открыл дверь. «А что это вы сидите в темноте?» – удивленно сказал я, увидев сидящих на кровати Ивана и Лизу, включая светильник. Лиза тут же зарыдала, бросилась ко мне и повисла у меня на шее. «Прости меня», – сквозь всхлипывание раздалось где-то в районе моей груди. «Я не дождалась, как ты сказал, 3 часов и сразу побежала к охране. Вот, хорошо, что она сама понимает, что сделала что-то не то. Это похвально, но в конце-то концов, сколько я еще могу быть подушкой для девичьих слез? Ладно, ладно, я погладил девушку по голове, не дождалась так не дождалась, ну чтобы это было в последний раз, договорились?» Лиза всхлипывая затрясла головой, вжимаясь мне в грудь и моча слезами рубаху. «Ну все, все, заканчивай плакать». Девушка прижалась ко мне еще плотнее и, судя по всему, не хотела отпускать. «Вы ужинали уже?» Я посмотрел на сидящего с виноватым видом Ивана. «Нет, мы ждали тебя». Так, осторожно отстранил девушку от себя. «Ведь я не каменный, а здесь Иван сидит вообще-то, и другая девушка внизу меня ждет. Так что прости, Лиза». «Не в этот раз. У меня образовалось срочное дело, и мне нужно уйти, но вы пойдите покушайте». С этими словами я открыл торбу, на ощупь вытащил горсть золотых монет, 3 дал ошарашенной Лизе, а остальное спрятал в карман. Открыл шкаф и положил туда глухо звякнувшую сумку. «Потом пересчитаю. Сейчас не до этого. Я так понимаю, комнаты вам не выдали?» «Да мы и не ходили», — понуро сказал Иван. «Как только приехали, сразу побежали к охране. Рассказывать». А потом поздно было, административный корпус был уже закрыт, я покачал головой, ну вот о чем они думали, а, но то что за меня переживали конечно приятно, ну вот что, ужинайте и ночуйте здесь, утром дождитесь меня, будем вас селить, они покивали головами на мои слова, а ты где ночевать будешь, я усмехнулся, найду, у друзей, не первый день в академии, а может все здесь поместимся, Лиза была сама невинность, и никуда не надо ходить, не стоит. «Комната маленькая, ты ляжешь на кровати, а Ивану достанется кресло, постельное белье в шкафу, а где поесть можно?» – спросил Иван. «Да где угодно, я почесал нос, главное не выходите за ворота академии и наденьте ваши значки, показ на свою грудь с медным студенческим значком, а зачем? Большую скидку дадут при расчете, для студентов здесь везде скидки, ладно, меня ждут, до утра». Уже иди к двери, я вспомнил, зачем собственно еще приходил, обернулся. «Иван, твое дело решено, ты ничего не должен, твою расписку я сжег, жулики наказаны, так что спокойно кушайте и спите, завтра поговорим, вот теперь все, ужин, меня ждет ужин». Глава 30. «Ну, давай что ли отметим твое поступление?» — предложил Маркус, налив в 3 рюмки настойки, и я, вздохнув, взял одну, Аня взяла другую. «Ну, за поступление», — сказал Маркус и потянулся чокаться. «Чтоб тебе училось хорошо, а о твоей безопасности мы позаботимся». «Ага, позаботиться конечно, но не раньше, чем я приму решение. Я не мудрствую», — лукаво привел их в любимый мною пескарь. «А что, кухня достойная, обслуживание нормальное. Вон, даже на возвышении у стойки бара настраивают инструменты 3 молодых музыканта. Надо же, не знал, что у них еще и живая музыка по вечерам. Хотя я столь поздно не ходил к ним ужинать. Все как-то пораньше по времени ужинал у них, ел и быстро уходил домой. Хотя постойте, в первый же день моего прибытия сюда, мы здесь с Романом засиделись, но музыки в этот день я не помню. Кстати, интересный очень набор инструментов у музыкантов. Гитара, флейта и скрипка. Никогда не думал, что эти инструменты сочетаются. Но поди ж ты, заиграли и красиво заиграли. Нежная лирическая музыка. Красиво и романтично, ничего не скажешь. Под эту мелодию надо с девушкой вкушать кофе с мороженым, а никак не то, что нам принесли. А принесли нам ни много ни мало целого молочного поросенка, поджаренного с яблоками, большое блюдо жареной картошечки, мясные и сырные нарезки, по порции жирного борща с плошкой сметаны и брусничную настойку. Настойку предложил заказать Маркус, и я поддержал. Хоть я и не люблю выпивать, но после такого суматошного дня можно. Да и с друзьями поступление отметить надо, так что согласился. Кто-то скажет, как же тебя эти люди охранять будут? На что Маркус сразу сказал мне по пути сюда, что контракт у них вступает в силу только завтра и сегодня они свободные от обязательств люди. По его лицу и поведению было видно, что к этому контракту их принудили и он был от него совершенно не в восторге. Да это и понятно. В Новоисте у них собственная база, имущество, насиженное место, наработанные связи в конце концов. Взять так и с наскоку переселиться в Тир на несколько лет. Я бы ни за что не согласился на такие условия, хотя, узнав сколько им будут платить, я присвистнул и сказал, что за такие деньги сам кого угодно охранять буду. 700 золотых в месяц – это очень хорошая плата. За честный труд даже в столице хорошая. Причем дом, прислугу в нем и еду оплачивает наниматель дополнительно. Поработав несколько лет, они вернутся в родной город вполне себе обеспеченными людьми. Так что я мог легко понять, почему они согласились на это предложение. Как я и предполагал, отряд нанял белоусов в якобы частном порядке. Почему в частном? Ну это то понятно, чтобы не привлекать к найму внимания. Тем более кроме Маркуса и Анны никто не был в курсе, что Демидов и Столетов одно и то же лицо. Об этом Илья Аркадьевич особо предупредил Маркуса и Анну. Так что бойцы отряда были уверены, что их подрядили охранять очередного мажорчика. По крайней мере я так думал. Как по мне, я очень сомневался, что удастся долго сохранить тайну моей личности перед ними. Я же менял только внешность перед ними во время нашего путешествия. Голос и повадки оставались прежними. Люди в отряде наблюдательные и соображающие. Тут же поймут, что к чему. Поэтому если я приму решение принять их услуги, то в первую же встречу расскажу все как есть. Иначе о доверии можно забыть раз и навсегда. Расскажи, что было после того, как ты ушел от нас, — попросила Аня. Почему бы и нет? Я быстро рассказал все произошедшие со мной за последние дни, опуская разве что встречу с императором. Во-первых, не поверят и посчитают болтуном, а во-вторых, не нужно это им. Разговор со Святославом касался только меня и его, никого более. Значит, ты действительно граф, — грустно сказала девушка. Я непонимающе посмотрел на нее. И что, что граф? Граф и что, не люди что ли? Аня потянулась к бутылке с настойкой, но Маркус отобрал у нее тару и, качая головой, налил нам по рюмкам. «Ну за наше прибытие в столицу, что ли?» Он вопросительно посмотрел на меня и загрустившую девушку. «За прибытие», — вздохнул я, чокнулся с ними и выпил настойку. Горло обожгло, жидкость скатилась горячим потоком по пищеводу и разлилась теплом по желудку. Главное в любой выпивке — это правильно и обильно закусывать. Поэтому я пододвинул к себе миску с борщом, кинул в него ложку жирной сметаны и начал жадно есть. На аппетит в последний месяц мне грех было жаловаться. Подстегнутая инициациями, тело постоянно хотело есть. Вроде бы недавно в таверне я уже навернул большую порцию жареного мяса, но от него осталось только блеклое воспоминание в памяти, и я снова хотел есть. Мои собеседники не отставали от меня и охотно накинусь на еду. К музыкантам прибыло пополнение, тоненькая девушка, судя по личику, моя ровесница, которая запела хорошо поставленным голосом балладу о неразделенной любви. Заметил, что Аня погрустнела еще больше, а Маркус опять помрачнел. Что это с ними? Внезапно до меня дошло. Етить, ну надо же мне быть настолько тупым, чтобы не догадаться, она ж из простолюдинов. Поэтому в ее голове, раз человек выше ее по социальному статусу, то она может быть только игрушкой для него. Никаких серьезных отношений. Она же мой уход из отряда восприняла именно с этих позиций. Бедная девочка. Я молча положил свою руку на ее, осторожно сжал и посмотрел ей в глаза. Она встретилась своим взглядом с моим. Глаза ведь зеркало души, верно? Иногда взгляд может передать то, что нельзя сказать словами. Сейчас нельзя, дурочка моя. Я из мира, где статус не играет никакой роли. Поэтому мне фиолетово, простолюдин я или дворянин, граф я или крестьянин. Мне без разницы, кто ты и откуда. Это не играет для меня ровно никакой роли. Мне важен человек и мое отношение к нему, и, если человек того стоит, я готов сразиться за него с целым миром, а ты стоишь того, чтобы за тебя сражаться. Мне кажется, она поняла. Ее губы дрогнули и проклюнулась неуверенная улыбка. Я подмигнул ей и улыбнулся в ответ. Маркус, наблюдая за нашим переглядыванием, довольно крякнул и налил еще по рюмке. Уж он точно представляет, что я из себя представляю. Иначе бы я однажды не проснулся бы в нашем походе через леса. Он то, а не как отец, и скор на решение. Тем более наши отношения с Леной, они были ни для кого не секретом. Уж слишком все на виду было. Я поднял рюмку, встал и громко сказал: Предлагаю выпить за Аню, за одну из самых красивых девушек этого мира. Маркус усмехнулся и тоже встал. Отсалютовал мне рюмкой, и мы выпили. Вокруг зааплодировали. Анна смутилась и покраснела. Чудо как хороша, особенно когда краснеет. Вот только всю красоту момента испортил визгливый голос из зала. Чтобы называть дворовую девку самой красивой, это надо быть очень смелым или самым тупым. Ну вот что за люди, а? Спокойно сидел, отдыхал, в кои веки выпивал, всякие вкусности кушал, с красивой девушкой заигрывал. И тут на тебе, очередной урод, кандидат в покойники. Зал мгновенно затих, даже певица замолчала. Я медленно повернулся и посмотрел на ухмыляющегося парня с серебряным значком студента, сидевшего за одним из столиков в компании других трех, тоже скалящихся, уродов. Маркус глухо зарычал и подался вперед, вытаскивая при этом меч. Я уперся рукой ему в грудь. «Остынь, разберусь», и, обращаясь к парню, сказал: «Представься, а не много ли чести перед тобой называться?» Усмехнувшись, ответил парень: «Тогда я убью тебя безымянным, так и напишем на могилке, никто и звать его никак». Пожимая плечами, спокойно ответил я: «Ничего себе, вы слышали?» Захохотал урод, обращаясь к своим дружкам. Те поддержали его в смехе. «Убьет меня, первокурсник, с медью». Он согнулся от хохота. «А это ты видел? А это?» — сказал он, показывая мне сословный перстень и перстень мага с большим камнем по центру и двумя мелкими по краю. «Ясно, очередной зажравшийся мажорчик, второкурсник, мелкий ранг», что собственно было видно по его источнику. «Повторяю, назовись, ну если ты хочешь, изволь». Он расплылся в мерзкой улыбке. «Баронет Язов, студент второго курса магической академии, стихия, воздух, второй ранг. Граф Демидов, студент первого курса магической академии, стихия, огонь и воздух, второй ранг». Глядя, как вытягивается его лицо, продолжил: «Вызываю тебя на дуэль за личное оскорбление и оскорбление близкого мне человека. Условие дуэли – смерть». Глядя на его побледневшую физиономию, добавил: «Время и место – через полтора часа на дуэльной площадке. Интерлюдия. Покой ректора академии в башне административного корпуса. Настоящее время». Александр Львович Рудой любил и ценил это место. Когда он только стал ректором, распорядился, чтобы в одной из башен было выделено 4 комнаты на самом верху под его личные нужды. Он сам заплатил строителям, которые все сделали так, как он хотел и по его планам, шикарную библиотеку с широкими окнами на город и дворец на горе, спальню с узкой кроватью, большую ванную комнату с небольшим бассейном и небольшую кухню. Александр Львович в последнее время все чаще оставался здесь вечером и даже на ночь. Для себя он оправдывался тем, что сильно уставал на работе и домой ехать просто не было сил. Но реальная причина, и он упорно отказывался признаваться в этом даже самому себе, это жены, коих у него было целых 4. Возраст все-таки у него был не маленький, а они настойчиво требовали внимания к себе любимым и иногда даже исполнения супружеских обязанностей. А куда мужику деваться, если он хочет просто полежать и отдохнуть без шума и гама? В настоящий момент ректор возлежал на мягком диване в библиотеке и пил крепкий, сладкий чай из большой пузатой кружки. Александр Львович читал книжку. Нет, это не был научный фолиант про магию. Не был и сборник финансовых отчетов, коих на его рабочем столе сложилась немаленькая такая куча. Нет, нет, книга была про любовь. Александр Львович читал романтический роман про путешествие влюбленной парочки в империю Чин и обратно. Он перевернул страницу где-то на середине книги, как в дверь осторожно постучались. Он с неудовольствием бросил взгляд на дверной проем, аккуратно заложил страницу золотой закладкой и спрятал книгу по подушку. «Не надо, чтобы кто-нибудь знал об его увлечении. Входите», — кинул он требовательным голосом. Дверь открылась, и в нее осторожно вошел его помощник. «Что, Игорь? Прошу прощения, господин ректор, за то, что мешаю отдыхать, но у нас в академии ЧП». Рудой кряхтя поднялся с дивана и подошел к своему не менее любимому креслу. Устроился в нем. «Ну, говори, в чем ЧП?» «Через час между нашими студентами состоится дуэль, и они оба требуют открыть малую дуэльную арену». «Погоди, так малая арена у нас предназначена для магических дуэлей?» «Ну да, об это я и говорю». «Хм», — ректор забарабанил пальцами по подлокотнику. «Что этим старшекурсникам все не имется, а?» «Прошу прощения, господин ректор, но один из дуэлянтов только недавно был зачислен». «А как?» Удивлению Александра Львовича не было границ. «И кто же этот недалекий и глупый студиоз? Ведь первокурсники еще ничего не умеют». «Граф Демидов, господин ректор». «А как?» повторил Рудой, один из наших двустихийников. А ведь он мне зараза пел, что ничего не умеет в плане магии. Ректор тихонько захихикал, вспоминая личное письмо императора с описанием магических способностей Демидова. А кто второй? Баронет Язов, студент второго курса. Стихия, воздух, второй ранг, боевой факультет. А, этот в каждой бочке затычка. Ну ничего, будет ему наука. Господин ректор, они запросили дуэль до смерти. А вот это плохо, помрачнел Александр Львович. Он, конечно, сукин сын, но он сын барона Язова, генерала армии. Помощник в изумлении посмотрел на ректора. Кажется, он чего-то не знает. Прошу прощения, дуэль разрешаю, но она состоится через полтора часа. Мне еще надо одеться. Хочу посмотреть на это представление. Александр Львович поднялся с кресла и направился в сторону шкафа с одеждой. Да и еще, вызови двух магов жизни к дуэльной арене. Не хочу, чтобы кто-то умер сегодня. О Левтине я сам сообщу. Конец интерлюдии. Глава 31. И вот эта вот малая дуэльная арена малая, у меня в сознании никак не умещалось название «малая» с полем 100 на 100 метров, засаженным зеленой травкой. Если бы поставить ворота, то точно бы стадион вышел. Да, я даже боюсь себе представить, что ж такое большая дуэльная арена. Обязательно прогуляюсь до нее на днях и посмотрю на это чудо. Поле было окружено трибунами, построенными по принципу Колизея, бесконечные ряды скамеек, уходивших вверх. Несмотря на позднее время и короткое время после объявления о дуэли, на освещенных магических светильниках трибунах было людно. Конечно, до полной наполненности было далеко, но как минимум шестая часть трибун была занята шумящими людьми. По большей части обычные горожане, но среди них попадались молодые лица со студенческими значками. Интересно, заяви бы мы о дуэли за сутки до проведения, был бы аншлаг, вероятно, да. А что, развлечений-то тут мало, а хочется. Вот народ в припрыжку и бежит на зрелище смертоубийства одного мага другим. Смертоубийство, потому что никак не прощу этого урода, разъявившего свой рот на Аню. Конечно, плохо то, что он выбрал в качестве оружия магию, но он был в своем праве, так как я вызвал его. Моя магия против его. Никакого оружия, никаких защитных артефактов. Это предупредил его секундант из дружков. Таков дуэльный кодекс, который я внимательно изучил, что вызываемая сторона может выбрать способ дуэли и оружие. Мне пришлось срочно послать за Ромой, чтобы он выступил уже моим секундантом. Он, кстати, без вопросов быстро согласился и прибежал уже спустя полчаса. Интересно, а скрыт можно считать защитным артефактом или нет? Не то, что я его применять собираюсь при такой толпе, просто любопытно. С нашей стороны было заявлено, что надо снимать с себя все артефакты, не только защитные. Пусть пользуется только своей силой сопляк, но мне придется раскрыть часть своих способностей и знаний в плане магии огня, что, конечно, было нежелательно, но тут уж ничего поделаешь. Вызывая его, я думал, что быстренько проткну его мечом и все. Пойду спать. Еще я надеялся на небольшое количество свидетелей нашей дуэли, но, увы и ах, это не с моей удачей. Что ж, придется импровизировать. Готов к дуэли? Ко мне подошел Роман. Конечно, кивнул я ему. Когда можно будет начать? А то спать хочется. Я с тебя поражаюсь, Леш, хохотнул Роман. Другие бы переживали, а ты спать хочешь. Ой, чего переживать-то, махнул я рукой. Мой противник ничего из себя не представляет. Не скажи, не скажи, почесал нос Силаковский. Это известная личность среди своих однокурсников. Скверный характер и заносчивость. Он в прошлом году нарывался на дуэли 7 раз, и все 7 раз победил. Ну да, ну да, задумчиво сказал я, глядя на своего противника в другом конце поля. Тот ходил гоголем, красуясь перед зрителями. Павлин надутый. Рома покивал моим словам, но ответил. Павлин-то павлин, но магию он неплохо знает и учится на боевом факультете. Папа у него генерал армии, поэтому сам понимаешь. Конечно, понимаю. Видел я такую золотую молодежь в нашем мире. Папы большие люди и, в общем-то, заслуженно, а детки кичатся положением в обществе и по большому счету ничего из себя не представляют, способны лишь прожигать заработанные родителям деньги. Вокруг раздался шум зрителей. Я оглянулся посмотреть, чем это вызвано, и мысленно застонал. Вот только не это. На трибуны для почетных гостей входил сам ректор академии и декан боевого факультета. Как так-то? Я надеялся, что моя дуэль пройдет незамеченной руководством учебного заведения. Но, как я уже говорил, не с моим везением. Теперь, По крайней мере, была понятна задержка дуэли на час. Еще раз взглянул на моего соперника, он стоял и мерзко ухмылялся. Так, так, по-видимому, я понимаю, как здесь оказался ректор. Вот же урод уродский. Захотел либо заработать себе очки в глазах ректора, либо прекратить дуэль чужими руками. Ухмыляется он так потому, что думает, ректор считает меня слабосилком и из незнатного рода. Потому дуэль-то и разрешил. Поймал взгляд с трибун. Рудой незаметно мне подмигнул, чем поверг меня в изумление и задумчивость. Значит, он откуда-то знает о том, что я могу справиться с этим идиотом. Откуда? Естественно, от Святослава, письмо которого я ему и вручил. А я-то соловьем разливался перед ректором о том, что я ничего не умею. Ух, и смеялся он, похоже, про себя. Я мысленно себе отвесил оплеуху за то, что я тихо не кончил этого урода Язова в туалете, а решил сделать все по правилам и по закону. Ну что ж, теперь придется делать по закону. Зато руки у меня развязаны на применение заклинания огня. В этот момент на середину поля неторопливо вышел седой мужик в черной мантии, распорядитель дуэли. Стороны приглашаются для обсуждения условий. Его голос усиленной магией разнесся по полю и по трибунам. «Пошли», — сказал Роман, и мы вышли на поле. Интерлюдия. Трибуны малой дуэльной арены. Настоящее время. Анна сидела на скамье в первом ряду и нервничала из-за того, что Демидов был там, на дуэльной арене, хотя и прекрасно понимала за что. Нет, она конечно могла сама усмирить подлеца, сказавшего такие слова, но он был из знати, а она всего лишь простолюдинка. Если бы она пересчитала бы ему все зубы, то, как минимум, ее бы присудили к каторге, а то и вовсе бы укоротили на голову. Имперские законы в этом отношении были однозначны. Если поднял руку на дворянина, то готовься к неотвратимым последствиям. К тому же и Язов какой-никакой, но все же маг, а против магии мечом сложно. Нет, правильно Леша остановил Маркуса, который был готов разорвать урода и заступился за нее. С ее точки зрения мужчина, который неравнодушен к женщине, так и должен поступать, а то, что он к ней неравнодушен, это она прочитала в его глазах, но все равно за него волновалась, даже зная, на что он был способен. Вот Маркус спокоен, спокойно сидит, смотрит на арену и попивает пиво из большой бутыли. Ну что, готова к тому, что твоего кавалера сейчас разорвут на части? Послышался глумливый голос с трибуны позади. Она обернулась. Точно, двое его дружков специально нашли их в большой толпе и сели позади, чтобы поиздеваться. Она пожала плечами, а Маркус, который слышал эту реплику, усмехнулся. Дружки еще что-то говорили, но она их не слышала, потому что на арене начался бой. Конец интерлюдии. Мне на самом деле было интересно посмотреть, какую боевую магию могут использовать маги воздуха. Мне такие противники еще не встречались. Боялся ли я? Да нет, конечно. Был предельно собран и подготовился, пропустил через тело сырую энергию, чтобы избавиться от алкогольного отравления, и размялся, глядя, как мой противник смеется на мои приседания и тренировочные движения. Ну, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. После боя посмеемся вместе, если там будет кому смеяться. Мы сняли с себя все украшения и передали их секундантам, после чего распорядитель молча обыскал нас. У меня ничего не было тогда, как из кармана Язова он извлек кулон, на что баронет развел руками и сказал, что он просто забыл о кулоне, да и вовсе он не представляет из себя никакой ценности в магическом плане, обычная безделушка. Ага, ага, конечно, не представляет. Кулон интенсивно светился красным цветом, так же как и маленькая, незамеченная распорядителем, заколка в лацкане рубахи. Про заколку, разумеется, не стал говорить. Стороны не согласны решить дело миром, поинтересовался распорядитель. Пусть извинится и заплатит мне и моим друзьям за сегодняшний ужин, и я прощу его, бросил с улыбкой баронет. Я сегодня добрый. Распорядитель повернулся ко мне, и я молча покачал головой. Ну что же, стороны не пришли к мирному соглашению, расходитесь. Как только мы включим защиту арены и загорится красный свет, вы можете атаковать друг друга. Условие дуэли – невозможность продолжать бой одним из соперников. Эй, мы же бьемся насмерть, разве нет? Я бросил взгляд на распорядителя, а потом на ректора. Рудой едва заметно кивнул. Ну, ясно, он не хочет нашей смерти, никого из нас. Для этого, видимо, он притащил двух магов жизни, стоящих на краю поля и сильно сияющих своими зелеными источниками. Как минимум магистры. Ну ладно, еще посмотрим. Мы с Язовым разошлись, каждый в свою сторону, повернулись, чтобы видеть противника. Освещение арены на мгновение мигнуло, а затем воздух вокруг запылал красным светом. Видимо, включилась пресловутая защита, потому что баронет сразу приступил к атаке. Вскинул руку, раздвинул пальцы в сложном знаке и рубанул резким движением, как будто мечом. Я наблюдал, как шло образование заклинания от его источника до кончика пальцев, и когда в мою сторону полетел сжатый комок воздуха, сияющий белым цветом, я сделал шаг в сторону, не торопясь сделал. Заклинание пролетело мимо меня. И это все этим он меня хотел убить, Хаем. Я сделал два шага в его сторону и улыбнулся. Язов, похоже, был очень удивлен тем, что его заклинание мне не повредило, и еще раз сделал рубящий удар рукой, но с тем же результатом. Разве что я снова сделал два шага в его сторону. Так у нас дело и пошло. Он швырялся комками сжатого воздуха в меня, а я подбирался к нему все ближе и ближе, следя за уровнем сырой силы в его источнике. Понятно, что такое заклинание не требует много энергии, но и он был отнюдь не сильным магом, и источник сиял все слабее и слабее. Но должен отметить, что ему было чем гордиться. На втором курсе и столько боевых заклинаний послать в противника – это достойно похвал. Я бы его похвалил, если бы он не был таким идиотом. Когда я приблизился к нему на 20 шагов, до него все-таки дошло, что здесь что-то не так, и сменил тактику и заклинание. Он отбежал от меня подальше и сделал очень резкий выпад рукой в мою сторону. Из его ладони вылетело с десяток воздушных лезвий, от которых я ушел с некоторым трудом. Если бы я не ускорился, то минимум 3 воздушных клинка вонзились в мое тело. Ну, вот, это уже лучше. Хоть какой-то драйв, а то наша дуэль напоминала мне медленные танцы, в котором партнеры делают размеренные и неторопливые па. Я опять сделал 2 шага в его сторону, а он метнул в мою сторону очередные лезвия, от которых я, разумеется, ушел. Его источника просел от 2 заклинания как минимум наполовину, от остатка и едва светился. Баронет уже тяжело дышал, а на его лице потекли струйки пота. Я наблюдал классическую картину магического истощения. Пот, тяжелое дыхание, дрожь в теле, еще немного и он упадет в обморок. Еще одно заклинание, и его источник выгорит, может даже навсегда. По-видимому, он почувствовал это, потому как на его лицу проступил неприкрытый ужас от сложившейся ситуации. Я вздохнул, жалко его, да, жалко. Понимая, что по сути проиграл бой, он не просил пощадить его. Наоборот, он вскинул руку и начал свое последнее заклинание. Причем оно у него действительно будет последним. Я быстро поднял руку, сформировал небольшой, но злой, фаербол и отправил в него. Сгусток огня мгновенно долетел до него и впился в грудь. Глава 32. Язов попытался отскочить в сторону, но скорость фаербола была для него слишком высокой. Огненный шарик ударил ему в грудь и с треском взорвался, выплескивая злые искры. Барон от удара отлетел на несколько метров к краю поля и стек по границе защиты, которая красным, едва заметным, куполом окружало место дуэли. А во, сильная штука. Это прям какое-то силовое поле, окружающее арену с источником где-то глубоко под землей, что я даже не смог его рассмотреть. Впрочем, оно тут же пропало, и к Язову подбежали маги жизни и начали лечить. Вылечит, конечно. Баронет больше психологический шок получил, чем реальные повреждения, ведь я вложил в фаербол совсем чуть-чуть энергии. Больше чтобы напугать, чтобы он не сделал глупость, вызвав последнее в своей жизни заклинание. Может, он пока идиот, но определенная храбрость в нем есть. Если ему дать шанс на жизнь, вероятно, поумнеет. С возрастом люди, как правило, умнеют. Как правило, но это не точно. На поле вышел распорядитель. Подошел к магам, переговорил, а потом сказал усиленным магией голосом. В дуэли победил граф Демидов. Чистая победа. Все, расходимся. Пробормотал я тихо, но распорядитель услышал и усмехнулся. Хороший слух у мужика, что с 10 метров он услышал то, что я сказал почти шепотом. Зрители на трибунах шумели. Часть аплодировала, часть возмущалась и свистела. Те, кто были недовольны дуэлью, были в значительном меньшинстве и представляли собой кучку студентов человек в 10. Я подошел к лекарям. Как у него дела? Жить будет? Один из лекарей стоял на коленях над баронетом, приложив руки к его груди, лечил. Другой стоял с задумчивым видом. Он мне и ответил: да будет жить. Сильные ожоги груди, но это дело легко поправимое. Хвала древним, что у вас, первокурсников, пока еще не хватает сил нанести более серьезную рану. Ну, с этими словами я бы поспорил, но не стану. Не в моих интересах. Я посмотрел на Иязова, он уже пришел в себя и очумело хлопал глазами, заметил меня и в его глазах появился страх. Ну что ж, я, наверное, вполне удовлетворенный исходом дуэли, повернулся и пошел в сторону Романа, стоящего на краю поля. Ну, ты молодец, мой секундант был доволен, он торжественно пожал мне руку. Не знал, что ты уже владеешь магией на таком уровне, у тебя же был учитель. Угу, неопределенно сказал я. Был. И что ты еще умеешь кроме фаербола? С любопытством поинтересовался Силаковский. На самом деле крайне много, сознался я. Не говорить же ему, что я всю книгу начальной магии огня проштудировал. Пробовал создать огненный бич, но получилось так себе. Ничего себе, восхищенно сказал Роман. Это же на самом деле заклинание второго курса. Хм, а ты откуда знаешь? Я, да у меня полно знакомых с разных факультетов. Рассказывали. Тем временем к нам подошли Маркус и Аня. Молодец. Маркус, улыбаясь, пожал мне руку. Хватка у него, будь здоров. Я в тебе не сомневался. Аня же подошла и молча взяла меня под руку. Кстати, Роман, я хочу тебя познакомить со своими друзьями. Это Маркус, начальник моей охраны. Ошеломленный Роман пожал руку Маркусу и официально представился. Баронет Силаковский Роман Игоревич. Студент третьего курса магической академии. Аня, заместитель Маркуса. Рома поцеловал ей руку, повторил официальное представление и спросил. Так это из-за вас состоялась дуэль? Из-за меня? Порозовела Аня. Ясно. Из-за такой девушки я бы его на дуэль вызвал и разделал бы под орех. Аня покраснела еще больше и неуверенно улыбнулась. А не отметить ли нам успешное окончание дуэли? Предложил Силаковский, потирая руки. Нет, только не сегодня и только не с Романом. Потому как, зная его способность отмечать и пить, рискуем зависнуть в кабаке до утра. А я спать хочу, устал, и вообще, нет, прости, у меня был тяжелый день, хочу поспать, мягко сказал я. Давай в другой раз, обязательно соберемся и отметим. Ну, вот, обиженно загудел мой товарищ, вот всегда ты так. Ну ладно, Маркус, Аня, может, вы составите мне компанию? Прости, Роман, но мы тоже хотим спать, завтра на службу. А ну да, Алексей сказал, что у него теперь есть собственная охрана. Никогда бы не подумал, Силаковский с прищуром посмотрел на меня. Теперь точно на завтра ты не отвертишься, расскажешь мне все. Ну куда ж от него деваться, если ему не рассказать что-нибудь, будет постоянно доставать с расспросами. Но все, конечно, рассказывать не буду. Договорились, Ром, завтра, Демидов, завтра, за обедом. Договорились, покорно согласился я. Ну, все, ты пообещал, завтра захожу к тебе. Нет, у меня завтра дела, так что я могу не у себя буду. Давай в Пискаре в 3 дня, у меня завтра утром заселение Лизы и Ивана, поэтому дома я буду вряд ли.